После 5 часов стали съезжаться гости. Князь Василий Львович привез вдовую сестру Людмилу, знаменитую пианистку Женни Рейтер, подругу княгини Веры по Смольному институту, а также своего шурина Николая Николаевича. Затем прибыл на автомобиле муж Анны с бритым, толстым профессором Спешниковым и с местным вице-губернатором фон Зекком. Позднее других в хорошем наемном ландо в сопровождении 2 офицеров приехал генерал Аносов. Тучный, высокий, серебряный старец тяжело слез с подножки, в левой руке держа слуховой рожок, а в правой — палку с резиновым наконечником. С войны он вернулся почти оглохший, с отмороженной ногой. У него было грубое красное лицо с тем добродушно-величавым, чуть-чуть презрительным выражением, какое свойственно мужественным и простым людям, видавшим часто и близко перед своими глазами опасность и смерть. Обе сестры, издали узнавшие его, подбежали к коляске, чтобы полушутя, полусерьезно поддержать его под руки. Дедушка! Ну что уже, точно архиерей. Дедушка, миленький, дорогой, каждый день вас ждем. Вы хоть бы глаза показали. А дедушка у нас на юге всякую совесть потерял. Можно было бы вспомнить о крестной дочери. А вы держите себя дунжуаном и совсем забыли о нашем существовании. Девочки, подождите, не бронитесь. Честное слово, докторишки разнесчастные все лето купали мои ревматизмы в каком-то грязном киселе и не выпускали. Вы первые, кому приехал. Ужасно рад с вами увидеться. Как прыгаете? А ты, Верочка, совсем леди. Очень стала похожа на покойницу мать. Когда крестить позовешь? Боюсь, дедушка, что никогда. Не отчаивайся. Все впереди. Молись Богу. А ты, Аня, вовсе не изменилась. И в 60 будешь такая же стрекоза ягоза. Давайте-ка я вам представлю господ офицеров. Я уже давно имел эту честь. А я был представлен княгине в Петербурге. Ну, так представлю тебе, Аня, поручика Бахтинского. Танцор и буя, но хороший кавалерист. Анна Николаевна? Пойдемте, девочки, пойдемте. Чем, Верочка, будешь кормить? У меня после лиманного режима аппетит. Ой, как у выпускного прапорщика. Теперь генерал служил в городе комендантом. Его все знали от мала до велика и добродушно посмеивались над его слабостями, привычками и манерой одеваться. Сам он был когда-то женат, но жена сбежала от него с проезжим актером, пленясь бархатной курткой и кружевными манжетами. Генерал посылал ей пенсию вплоть до самой ее смерти, но в дом к себе не пустил, несмотря на сцены раскаяния и слезные письма. Детей у них не было. Вечер был так тих и тепел, что свечи на террасе и в столовой горели неподвижными огнями. Князь Василий потешал всех рассказами, мешая правду и вымысел. И Николай Николаевич ночью бежал по улице в одних чулках с башмаками под мышкой. На углу его задержал городовой, и после бурного объяснения князю удалось доказать, что он товарищ прокурора, а не ночной грабитель. Но свадьба с богатой и красивой дамой, увы, не случилась. Ну что ты, право, Вася, несешь? Не было этого. Ну как же не было, когда у меня вот тут рисунок есть? Князь Василий Львович, сидя за большим круглым столом, показывал гостям и шурину домашний юмористический альбом с собственноручными рисунками. Все смеялись от души. Альбом служил как бы иллюстрацией к сатирическим рассказам князя Василия. Так, вот здесь история любовных похождений храброго генерала Аносова в Турции, Болгарии и других странах. Похоже, да? Да, безусловно. Вот снова князь Николя Булат-Тугановский. Так. Приключения в Монте-Ка. Изумительно. А вот, господа, господа, краткое жизнеописание нашей возлюбленной сестры Людмилы Львовны. Вася, Вася, Вася, Вася. Часть первая, детство, ребенок рос, его назвали Лима. Неправда, Вася, меня никто никогда не называл Лимой. Часть вторая, первая любовь. Кавалерийский юнкер подносит девице Лиме на коленях стихотворение собственного изделия. Там есть, господа, там есть поистине жемчужной красоты строки. Твоя прекрасная нога — явление страсти неземной. Вот и подлинное изображение ноги. И ноги у меня совершенно не такие. А здесь юнкер склоняет невинную Лиму к побегу из родительского дома. Вот здесь самое бегство, а это вот критическое положение. Разгневанный отец догоняет беглецов. Юнкер малодушно сваливает всю беду на кроткую Лиму. И там все кудрилось, час лишний провороне, и вот за нами вслед ужасная погоня. Как хочешь с ней разделывайся ты, а я бегу. Кусты! Василий Иванович, да у вас определенно талант! И нарисовано, как натурально, правда же? Да больше, похоже! Насмешил! У меня такие ноги разрушаются! Ну что? Пора шампанского! Когда у Шейных собирались близкие знакомые, то после обеда обыкновенно играли в покер, так как сестры до смешного любили азартные игры. Сели за покеры на этот раз. Вера, не принимавшая участия в игре, хотела выйти на террасу, где накрывали к чаю, но вдруг ее с таинственным видом вызвала из гостиной горничная. Ваше сиятельство, барыня! Что такое, Даша? Что у вас за глупый вид? И что такое вы вертите в руках? Даша положила на стол небольшой квадратный предмет, завернутый аккуратно в белую бумагу и перевязанный розовой ленточкой. Я, ей-богу, не виновата, ваше сиятельство. Он пришел и сказал... Кто такой он? Красная шапка, ваше сиятельство. Посыльный. И что же? Пришел на кухню и положил вот это на стол. «Передайте, — говорит, — вашей барыне, но только, — говорит, — в ихние собственные руки. Я спрашиваю, от кого? А он говорит, здесь все обозначено, и с теми словами убежал». «Подите и догоните его». «Никак не догонишь, ваше сиятельство. Он приходил в середине обеда. Я только вас не решалась обеспокоить, ваше сиятельство. Полчаса времени будет». «Ну, хорошо, идите». «Угу».